Глава 6. Погоня за черным призраком. Послышался свист рассекаемого воздуха, блеснул металл, и в подоконник с глухим стуком впились зубья самого натурального абордажного крюка. С другого конца крюка, уходя вниз, свисал тонкий, но прочный витой канат. Снизу канат подергали, крюк дрогнул под тяжестью. По канату кто-то карабкался. «Салям, чего стоишь?» — заверещал очухавшийся Ватька. «Прячься скорее!» Салям вжался в стену у самого окна, исчезнув в густой тени. Сперва над подоконником поднялась голова в глубоком, полностью прячущем лицо капюшоне. Покряхтывая и, кажется, шепотом ругаясь, человек в черном вскарабкался на подоконник. Встал, выпрямившись во весь рост и встряхивая мягкими складками длинного плаща, укутанная в него фигура сразу обрела загадочность. Легко спрыгнул с подоконника внутрь. Словно скользя над полом, длинный плащ скрывал движение ног, неспешно двинулся по коридору. «Давай за ним!» «Только тихо-тихо!» — просипел в микрофон Ватька. Салям был выше всяких похвал. Он выскользнул из густой тени у окна и, не дыша, двинулся за таинственным незнакомцем. Но в этой части музея даже легчайший шаг мгновенно отдавался эхом под сводами потолка. Скользящая впереди фигура замерла. Закрытая капюшоном голова дрогнула, но так и не повернулась. И только приглушенный складками материи голос прошептал: «Кто? Кто здесь?» «Я», — ответил честный Салям. Этот простой ответ подействовал на незнакомца, как выстрел стартового пистолета. Окутанная плащом фигура подскочила, и пришелец помчался по темным музейным коридорам. Салям сорвался следом. В офисе белого гуся изображение на мониторе понеслось, как в лабиринтах шутера. Плащ беглеца развивался, растворяя фигуру во мраке, создавая полную иллюзию полета черного призрака. Мимо замелькали князь Потемкин, граф Разумовский, пара неопознанных гетманов. Навстречу стремительно приближалась Екатерина II, портрет которой замыкал экспозицию. Деваться беглецу было некуда. Салям наддал, протянул руку. Его пальцы уже почти коснулись края черного плаща. И тут, точно в гонконгских боевиках, земное притяжение вдруг перестало действовать. Черный призрак взлетел. Высокая тонкая фигура в черном плаще прыгнула, пробежала вверх по стене, оттолкнулась, сделала сальто у Саляма над головой, подскочила упругим мячиком, перелетела к другой стене и, словно выброшенная пружиной, нырнула в боковой проем со слабо светящейся цифрой 1 над входом и растворилась во мраке. Салям тупо уставился в темный пустой коридор. «Призрак! Летает!» — завопила Катька. «Не летает, а прыгает», — поправил ее Ватька. «Этот Ямакаси, ну, экстремалы такие, которые в городах по крышам бегают и по стенкам домов без всякого оборудования лазают», — в ответ на Катькин вопросительный взгляд пояснил он. «Ловкие очень». Салям очнулся и кинулся следом со всей решимостью, на какую был способен. Изображение на экране перевернулось, мелькнула красная ткань дорожки. Младший служащий растянулся на невидимой в полумраке ступеньке. «Вставай!» – простонал Ватька. Когда Салям ворвался в зал, призрак петлял в лабиринте экспонатов и витрин. Заметив преследователя, подпрыгнул на, казалось, невозможную для человека высоту. Белые кроссовки мелькнули над древними глиняными чанами. Едва-едва в одно легкое касание беглец оттолкнулся от изъеденного временем края, приземлился на той стороне и рванул дальше. Глиняный чан позади него стал неспешно заваливаться на бок. «Лови кастрюлю, Салям!» — заорал Ватька. «Эк!» В самую последнюю секунду Салям успел ухватить чан и замер, держа древний сосуд на весу. «Да брось ты его!» — заорал Вадька и тут же завопил. «Нет, не бросай, поставь! Аккуратненько поставь на место, вот так! А теперь ходу, ходу, ходу!» Салям ринулся к проему со светящейся над ним цифрой 2, но перед самой дверью резко затормозил. Вжался спиной в стену и, неслышно ступая, двинулся ко входу во второй зал музея. Замер, затаив дыхание, вслушался. Медленно и аккуратно сунул голову в дверь. Никого, тишина. Лишь слабо подсвеченные падающим из окна лунным светом из тьмы выступали угловатые силуэты старинных пушек, и тускло мерцала стойка с оружием и знаменами. «Он же призрак! Под потолком проверь!» — громко прошептала Катька. «Малая, что за дурь!» — вскричал Вадька, но Салям уже поднял голову. Прямо над ним, над притолокой, упираясь ногами в одну стену, а руками в другую, завис призрак. Расправив полы плаща, словно не топырь крылья, беглец слетел Саляму на голову. На младшего служащего рухнуло что-то легкое, но жесткое и дрочливое. Цепкие пальцы ухватили за волосы. Мелькнул крепкий жилистый кулачок. Злобный черный призрак повис у Саляма на плечах, но тот извернулся. Перехватил охаживающий его по голове кулак, швырнул противника через себя. Вадька невольно болезненно сощурился, ожидая увидеть жестокий удар об пол. Противник сгруппировался, перекатился и вскочил на ноги. Закрепленный на высоком деревянном постаменте макет казацкой грибной чайки, казалось, сам прыгнул ему в руки. Легонькая лодочка, растопырив торчащие по бокам весла, полетела в Саляма. Хлопком ладони Салям поймал макет у самого лица. Рифленая подошва белой кроссовки призрака выросла во весь монитор. «А-а-а!» — троица ребят в офисе слаженно завопила. Изображение содрогнулось, и передача с камеры в пуговице прекратилась. Кажется, Салям получил сильнейший удар в грудь. Теперь в их распоряжении был только вид через Салямовы очки. «Фух!» — коротко выдохнул бородач и попытался ухватить противника за щиколотку. Но руки были заняты макетом. «Ой-ой-ой!» — испуганно выдохнул черный призрак, отскакивая в сторону. Он снова подпрыгнул и приземлился на тянущиеся вдоль стен невысокие витрины. Пробежал прямо по ним, шустро перебирая ногами. «Крак-крак-крак!» — потрескивали стекла. «Стой!» — взревел Салям, наскоро водружая макет на место. Витрина кончилась. Беглец оттолкнулся от края, стекло осыпалось звонким водопадом. Вытянувшись в длинном прыжке, призрак уже перелетал к стальному шесту с надетой на него керасой польских гусар. Ухватившись руками за шест, крутанулся вокруг и перепорхнул к выстроившейся у стены пушечной батарее. Свалившаяся с верхушки шеста каска грохоча запрыгала по старинному паркету. Бегущий следом Салям успел подхватить шест с керасой. «Поставь на место!» — завизжала Катька. Салям прислонил железный доспех к стене и уже было бросился в погоню. Но тут послышался грохот, какой бывает только в боулинг-зале на чемпионате любительских команд. «А, что ж так больно-то?» — простонал Салям и опустил глаза. Легкая корабельная пушка ткнулась твердым чугунным дулом ему в колено. Следом, поскрипывая несмазанными колесами, ехали ее подружки, побольше и покрупнее. За ними катились выбитые из горки чугунные ядра. Громко хохочущий черный призрак улепетывал в третий зал.